Пхеньяне у подножия живописных гор Гёнах находится Мангиндэский десоюзовский лагерь, который реконструирован год назад. За год здесь побывали в общей сложности 18 тысяч с лишним десоюзовцев из свыше 400 школ, а в текущем году 6 тысяч с лишним десоюзовцев столицы.